Раз, два, прием. Ой, проверка. Раз, два. Отличный звук. Это электронная установка у тебя? Если два, ударь... То есть, если да, пять раз ударь бочкой. Так будем общаться. Отлично, но очень долго. Пока до тебя дошло это, ну да, ну долго, действительно. Проще в чате. Руби, Вася. Надо настроиться сначала. О, классно, ты тоже с микрофоном. Yes. Давай, настраивайся. Thank you.